«Еды мало». Ленка Власенкова тоже получила свое. Она была ранена в левое плечо и в левое запястье. «Воды в эти кувшины войдет литров по 50, всего значит 200. Если по литру в день, это в 7 на 10 дней. Думаю, хватит за глаза, а еды мало». «Поголодаем», — отрезал я, тревожно оглядывая холмы и лес на них. «Я вообще не жрать готов, лишь бы отсюда подальше». «Логично», — вздохнула она. «Ладно, пойду укладывать, а то побросают, как попало». «Вот и все», — подумал я. 2 часа и все. Мы уже ни про кого не помним. Дела и надо укладывать груз». «Есть еще одна опасность», — раздался голос за мной, и я повернулся. Джек стоял около меня, машинально оттирая руки от черных пятен, смешанных с грязью и гарью смолы. «Нас может подхватить течение, плот не выгребет, не корабль», — Джек говорил тихо и спокойно. Поэтому и я ответил так же. «Тогда что?» «Тогда Мальта, Пантеллерия, а дальше Балиарские острова, только до них есть риск уже не доплыть. Или, может, нас кто-нибудь подберет?» «Шансы?» «На благоприятный исход 3 из 10. Надо еще и фляжки наполнить. Знаешь, князь, а умирать-то не хочется». «И тебе?» — хмыкнул я. «И мне!» «А все-таки», — он сощурил глаза, — «на юге что-то есть. Недаром они так бросаются на всех, кто идет туда». «Недаром», — согласился я. Потом задумчиво сказал: «И все-таки еще странно они появились, ведь не было их, и вдруг на тебе, как с неба». «С плотом наши спешили, но делали его прочно. Море — это море. Плавника, обкатанного ветром, песком и водой, на берегу хватало, и все вкалывали, кроме девчонок, которые несли стражу и пытались напоследок поохотиться. Аркебузу Вальки Северцевой взяла Наташка Мигачева, да подсобирать травок и кореньев. Таскали воду в кувшины, набирали фляжки. Плот нарастал на мелководье». «А я все-таки вернусь», — тихо, но упрямо сказал я. «Старый бродяга в Адис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды пустыни, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильный, веселый и злой, возят мои книги в сидельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержание выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственным дорогим во Вселенной, скажет: «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю. И, представ перед ликом Бога, с простыми и мудрыми словами ждать спокойно его суда». «Земля!» Я открываю глаза. «Земля!» Сергей не кричит, как мне сперва показалось, а хрипит эти слова. На потрескавшихся губах капельки крови. Я тяжело приподнимаюсь. Те, кто еще может, встали, остальные смотрят лежа или сидя. Огромное алое солнце садится за острую, изломанную от скальных пиков линию земли. Это не остров. Она уходит вправо и влево, сколько хватает глаз. Плот медленно, но верно несет к ней. Сил у меня больше нет, но, кажется, мы все-таки будем жить».